Мужчина бегло осмотрелся в комнате и поспешил подойти к окну, которое закрывали тяжелые, темно-синие шторы. Раздвинув их легким движением рук, мужчина обернулся и увидел на кровати то, зачем и заходил в комнату, после чего поспешил закрыть двери. Утреннее солнце осветило комнату, и теперь стало очень хорошо видно, что на кровати лежала молодая девушка со связанными руками. Сейчас Алину можно было назвать молодой девушкой только с большой натяжкой. На кровати скорее лежал и не шевелился кусок мяса, кусок избитого мяса. Хоть ее глаза и были открыты, но окровавленное и опухшее лицо с несколькими небольшими ранами, казалось, навсегда застыло в одном выражении – безразличие. Она больше не улыбалась и не грустила, не радовалась, но и не плакала, и лишь то, что иногда ее приходилось моргать, доказывало, что она еще жива и в сознании. На голом теле молодой девушки явно виднелись следы побоев, а на ягодицах и спине были следы от плети. На небольшой груди были следы грязи, от касаний грязных рук, а между ног была размазана кровь по бедрам с внутренней стороны. «Доброго утра!» – громко произнес мужчина, допив, заботливо оставленную кем-то до него на подоконнике, кружку вина. Алина ничего ему не ответила, лишь подняла голову, чтобы увидеть, кто зашел, и послушно перевернулась с правого бока на спину, раздвинув ноги. «Хе-хе!» – вырвалось у него. Погладив выпирающий живот, он начал снимать свои штаны. «Эй, ну как тебе мой второй меч, а?» – спросил мужчина, стоя на кровати над раздвинувшей ноги девушкой. «Эй, отвечать будешь?» – вновь крикнул на нее мужчина, наступив грязной, босой ногой на ее лицо. С ее стороны лишь послышались невнятные звуки, и слеза непроизвольно покатилась из ее подбитого кем-то правого глаза прямо к большому пальцу мужчины. «Ну и черт с тобой!» – убрав ногу с лица, сказал он. Он опустился сначала на колени, а затем полностью лег на ее худое тело, придавив ее всей массой. Подумать только, еще 3 дня назад Алина считала, что с ней ничего подобного не произойдет, и радостно посещала эту спальню, принадлежавшую ее учителю, чтобы взять почитать очередную книгу. Она мечтала стать священником и научиться магии. Хотела посвятить себя служению богам, которые уберегли ее и ее сестренку в своем храме. Но где же сейчас эти боги? Неужели они не видят, как она страдает? Неужели они допустят, чтобы та же участь постигла еще 3 маленьких девочек? 2 дня назад, таким же утром, на храм напали разбойники и захватили их. Алина уже 100 раз прокляла себя за слабость, за трусость, за то, что не смогла никакими средствами убедить главаря не отдавать Юзю старому разбойнику-извращенцу. Но теперь это все было уже не важно. За каких-то 2 дня она оказалась полностью сломлена, и сейчас она просто ждала смерти. Просто смерти, не богов. Ведь вместо них в комнату раз за разом заходили лишь грязные варвары, которые выпускали в нее всю накопившуюся похоть. Она уже сбилась со счета, ведь некоторые приходили по 2 раза. Этого парня она еще не видела, но какая уже разница? «Убейте меня!» Лишь эта мысль повторялась в ее голове. Она уже даже ничего не чувствовала, когда над ней, как сейчас, потели эти твари. Сначала была боль, которая толкала на сопротивление, но это принесло еще больше боли, и тогда она успокоилась. После этого пришло еще какое-то странное чувство, но сейчас и оно уже исчезло. После того, как очередной урод закончил делать свое дело, оделся и удалился, в комнату зашел тот, кого она отлично знала и видела уже не во 2-й и не в 3-й раз. Главарь разбойников. Этот усатый, с легкой щетиной и короткой прической. Его и взгляд его маленьких глазенок она ненавидела больше всего. Он всюду ходил со своей шашкой на поясе, видимо, боясь потерять любимое оружие. Наверное, его волновало только это. Когда Алина кричала и проклинала его, угрожая карой богов за все те мерзости, которые сотворили он и его люди, он лишь рассмеялся и, придушив ее одной рукой, приблизился к ее уху и прошептал: «Богов не существует». В этот момент она не на шутку испугалась. Он был уверен в своей правоте, а значит, что, возможно, ошибались все остальные, а не он. «Ну, где там твои боги?» Он всегда, издеваясь, начинал разговор с ней именно с этой фразы. Ее искренняя вера для него была лишь насмешкой и уязвимым местом, в которое он любил бить ее. Он медленно снимал все свои доспехи и одеяния. Она же повернулась на живот и, приложив усилия, встала на четвереньки, уже зная о его предпочтениях. Подходя к кровати в штанах, он снял свой пояс и поставил свое оружие, прислонив его к кровати. Он уже собирался что-то сказать, как вдруг яркий свет, гораздо ярче, чем обычное утреннее солнце, заполнил комнату на мгновение, и сразу после этого довольно большое окно второго этажа храма разлетелось на куски, и в комнату ударил обжигающий воздух, а шторы вспыхнули пламенем. Звук, ворвавшийся с улицы, был смесью криков и грохота. «Патрик, ты ведь знаешь, что я не тот человек, который станет терпеть такую настойчивость со стороны оруженосца, даже если он столь же талантлив, как ты». «Знаю, сир», — ответил молодой паренек в доспехах. «Ты настоял на присутствии моего заместителя, боевого мага батальона и старшего офицера. Я собрал их здесь. Надеюсь, твоя информация стоит того, а также того, что ты вернулся раньше срока. Докладывай», — строго приказал собеседник. В небольшом помещении каменной башни, кроме уже вспотевшего оруженосца, находилось еще четверо людей, отчего было тесно. Учитывая, что каждый из присутствующих был гораздо выше Патрика по рангу, создавалась давящая атмосфера. «Сир». Патрик встал в стойку, расставив ноги на ширине плеч, а руки убрав за спину, подняв голову вверх, и продолжил говорить. «Продвигаясь по главной дороге на нашем квадрате, мы со старшиной Корвином встретили подозрительного человека. Он шел нам навстречу. Даже заметив нас, он нисколько не замедлил свой шаг. Мы решили преградить ему путь под предлогом проверки. Его одежда, скрываемая под плащом из ткани очень высокого качества, оказалась настоящим сокровищем. От его рубашки просто несло магией, а штаны были сделаны из кожи неизвестных чудовищ. Незнакомец сначала представился путешественником, но был быстро раскрыт, ведь у него не было никаких вещей, а лишь фляга с водой в руках. Путешественник с одной флягой, одетый в дорогостоящую одежду. «Патрик, ты только это хотел нам сказать», — угрожающим тоном промолвил его собеседник. «Сир, прошу, выслушайте до конца». На его руках было по три кольца, каждое из которых, на взгляд, стоит целое состояние. Когда мы поговорили с ним на предмет средств защиты, он признался, что является заклинателем. «Заклинатель-путешественник, что думаешь, Катрина?» — спросил собеседник величественным тоном, каким командир задает вопрос солдату. «Вполне возможно», — ответил ему женский голос из-под большого капюшона, полностью скрывающего лицо. «Многие заклинатели владеют магией, способной создавать пищу и напитки. Также он мог охотиться на животных или призывать еду, которая была заранее запечатана. Это объясняет отсутствие вещей, а также то, что он не испугался двух элитных солдат. Хотя это может значить, что он, как минимум, равен мне по силе». «Уже интересней. Продолжай, Патрик». «Сир, я также взял на себя смелость и поинтересовался рангом его маги. Любой другой заклинатель посчитал бы это невежливостью, но этот спокойно ответил, что он высший маг». Атмосфера в комнате мгновенно изменилась. Те, кто предпочитал смотреть в окно, повернулись к Патрику. Девушка, которую называли Катриной, сняла капюшон и показала свое красивое молодое лицо, на котором не было ни грамма косметики. «Патрик», — вновь обратился к нему мужчина выше него ростом, с густой черной щетиной, одетый в доспехи гораздо лучшего качества, чем у Патрика. Он посмотрел оруженосцу прямо в глаза, отчего тот аж сглотнул. «Я ведь учил тебя не верить ничему, кроме собственных знаний и чувств. Неужели ты испугался лишь его слов, которые ничем не подтверждались?» — громко и четко спросил мужчина. «Сир Леонард, не будьте так строги к парню. Вполне возможно, на него наложили заклинание, вызывающее страх, и он не смог ему противостоять», — вступилась за оруженосца Катрина. Леонард жестом разрешил оруженосцу продолжать. «Сир, когда мы приблизились к нему, я тут же использовал навык, которому вы меня научили. Я попытался прочувствовать глубину его силы и понять исходящую от него угрозу для себя. В тот момент я не почувствовал ничего, что меня и удивило. Но когда он сказал о своем ранге, я попытался снова и понял, что навык, который я долго отрабатывал, не подвел меня. Просто всех моих чувств недостаточно, чтобы охватить глубину его мощи». Стоявший рядом старший офицер просто фыркнул. Это был полный мужик ростом с Патрика, но гораздо шире и крепче молодого оруженосца, при том, что на фоне обычного человека сам Патрик казался чертовски крепким воином. Заместитель командующего лишь посмотрел на Патрика с еще большим интересом, но не промолвил ни слова. «Патрик, этот навык, которому я тебя научил, он не абсолютен», — почесав затылок в стальной рукавице, ответил Леонард. «Есть множество способов блокировать его. Например, магические предметы. Ты ведь говорил, что на нем были необычные кольца. Сир, прошу, поверьте мне, навык не подвел меня. Я отрабатывал его сотни раз, на множестве целей. Если бы вы попросили меня сравнить вашу и мою силу, то я бы сказал, что вы как огромная волна против меня с мечом в руках. Вы способны просто смыть десяток таких, как я». Леонард слегка напрягся. Патрик, хоть и был оруженосцем, но крайне талантливым. Даже такой опытный рыцарь, как Леонард, вряд ли бы смог одолеть десяток таких бойцов, как Патрик. Ну, по крайней мере, в честном бою. «Продолжай», — спокойно произнес Леонард. «Но, его сила показалась мне глубоким океаном. Океаном, в котором можно утопить армию таких, как я. Вот значит, как, даже если все, кто находится в этой комнате, разом нападут на того парня». Патрик наклонил голову и, повертев ей в стороны, продолжил. «Мы все умрем в одно мгновение. Вздор. Ни один колдун не способен уничтожить всех нас в одно мгновение», — крикнул на Патрика старший офицер. «Даже великие архимаги не владеют такой магией. Это возможно для заклинаний пятого уровня, но для активации подобной разрушительной магии нужно время. Разве что архимаг может ударить по нам из засады только?» «Довольно», — перебил его Леонард. «Патрик, этот заклинатель сказал свое имя. Он представился как Эшли Риот. Хэймэм, я никогда не слышал о таком заклинателе. Катрина, я тоже, сир. Сир, я сказал, что если он желает наполнить свою флягу, то ему следует двигаться дальше на север к небольшому монастырю примерно в 15-20 милях отсюда. Если вы желаете лично найти его, то сейчас самое удобное время для этого. Даже если он уже покинул монастырь, то там нам скажут, в каком направлении он двигался. На конях мы наверняка догоним его. Хаэм, я понимаю, к чему ты ведешь. Однако, преследовать неизвестного заклинателя – это опасная авантюра. Сир, вы как никто другой умеете убеждать людей. Если бы вы поговорили с ним, то мы могли бы направить его против разбойников. Думаю, что с его силами найти и уничтожить кучку бандитов – это ничто. Можешь идти, Патрик. Сир. Патрик тут же ударил себя в грудь правой рукой и вскинул ладонь вверх. После этого он резко развернулся и покинул помещение. «Леонард, ты действительно веришь этому трусу?» – спросил старший офицер. «Трусу?» – переспросил Леонард. «Ну уж нет. Патрик никогда не станет великим воином, как ты, или столь же сильным рыцарем, как я. Но он точно не трус, а еще этот парень очень талантлив. И какой же талант ты в нем обнаружил?» С насмешкой переспросил офицер. «Я не мастер выявлять таланты, но мою догадку подтвердил епископ нашего города. Думаю, в его мастерстве ты не усомнишься». Услышав это, офицер решил заткнуться. Тот, кого упомянул Леонард, был необычным епископом. Этот человек был единственным в городе, кого Леонард никогда не смог бы победить. Его наставник в священной магии, уже достигший звания магистра, епископ Алексий. Талант Патрика — магическая удача — состоит в том, что все выученные им заклинания всегда срабатывают на 100% своей мощности. Если брать боевую магию, то даже волшебная стрела в его исполнении может убить такого, как я или ты. Навык, которому я его научил, предчувствие силы, может оценить исходящий от врага уровень угрозы. Я учился этому, когда уже стал рыцарем, и с моими талантами, которые ориентированы на ближний бой, мне было тяжело освоить любую магию, не говоря уже про ту, где нужно обострить чувства. Даже я не владею этим навыком в совершенстве. Патрик же, всего через десяток тренировок, уже смог ощутить мою силу, а учитывая разницу между нами, на его месте я бы не ощутил ничего. То есть в плане магии этот мальчик сильнее вас, сир Леонард? — спросила Катрина. Неловко признавать, но так и есть. Леонард присел на свой стол и развел руками. Ты и сама слышала, как он описывал чувства. Сир, — обратился к Леонарду тот, кто до сих пор все еще молчал, его заместитель, стоявший у стены в таких же рыцарских доспехах. Если все так и есть, тогда нам действительно следует найти того заклинателя. Я понимаю, — ответил Леонард и выдохнул. Тогда ты будешь исполнять мои обязанности сегодня. Я, Катрина, Патрик и капитан Рамус отправимся к монастырю немедленно. Рамус, сир, — резко ответил капитан, встав в ту же стойку, что и Патрик, хотя до этого вел себя довольно вызывающе. Подготовь 30 своих лучших всадников. Выступаем через полтора часа. Леонард отдал приказ, поднявшись со стола, и уже все в комнате встали в стойку. Исполнять. Все присутствующие резко ударили себя в грудь и, вскинув руки вверх, поспешили покинуть помещение. Оставшись один в кабинете, Леонард подошел к окну и потрогал зеленую рукоять своего меча. кто же ты такой, Эшли Риот?» Настроение Эшли резко улучшилось после встречи с солдатами. Сейчас он в припрыжку бежал по лесу. Иногда он телепортировался на милю вверх или открывал порталы на пару сотен метров или милю вперед. Свое ребячество он оправдывал необходимостью проверить свои силы и работу заклинания из Игдасиля. Но его детскую улыбку на лице Августа не скроет даже магия иллюзий. Достав из инвентаря меч, принадлежащий к самой низкой категории обычный предмет, он попытался подражать воинам и в очередной раз подтвердил, что он чертовски силен. Повалив крупное дерево с первого удара, он удивленно посмотрел на меч и на свои мускулистые руки. Порубив ствол дерева на дрова и убрав их в инвентарь, чтобы спрятать следы, хотя оставшихся бы хватило, чтобы понять, что тут что-то не так, он спрятал меч и в очередной раз, пройдя через портал на пару километров вперед, Эшли увидел монастырь на горизонте и решил дальше пройтись пешком. Сам монастырь напомнил ему православные церкви, которые он видел на картинках в учебниках. Подойдя ближе, он уже заметил, что у ворот стоит около 10 человек. Они были вооружены самым разным оружием: луки, топоры, палаши, сабли. Наверное, охрана монастыря, подумал Эшли и, не сбавляя темпа, двинул прямо к открытым воротам. Люди за ними уже свистели и махали ему руками. Какие приветливые. Наверное, здесь редко проходят путешественники. Между ними показалось лицо ребенка. Грязная, маленькая, наполовину раздетая девочка. Один из охраны схватил ее за волосы и куда-то уволок. Эшли показалось, что на ее шее была цепь. Это была Хаэм. Неужели религия этого мира позволяет рабство? Это может вызвать проблемы. Как хороший ученик из уроков истории, Эшли хорошо знал, что такое рабство, и относился к этому явлению крайне отрицательно. Но если для этого мира рабство обычное дело, что тогда? Как ему следует вести себя с рабами и их хозяевами? Наверное, следует скрывать свою ненависть, хотя бы пока он не поймет, куда попал. Когда он подошел к воротам, мужчины расступились, позволяя ему зайти, но они все еще держали оружие наготове. Немного пройдя за ворота, он увидел нескольких еще лучше снаряженных парней, сидящих на лестнице у входа в храм. Заметив остановившегося Эшли, они поднялись, и самый старый из них заговорил: «Сам кто такой будешь?» «Приветствую, меня зовут Эшли Риот, я путешествую по этим землям, и узнав, что здесь рядом монастырь, я решил, что у вас смогу пополнить свою флягу». Эшли, как культурный японец, немедленно поклонился собеседнику в знак уважения. Это была ложь. У Эшли была бесконечная фляга с водой. Если бы он решил плеснуть ей в лицо собеседнику, эффект получился бы схожим с прорывом водопровода под большим давлением. Он решил пойти к монастырю потому, что здесь он наверняка бы смог найти умного человека и получить больше информации о мире и о стране, куда он попал. Приветствие Эшли заставило нескольких разбойников искренне засмеяться, а другие, улыбаясь, глядели на него как на добычу, которая сама пришла к ним. Почувствовав, что в их намерениях что-то не так, Эшли перестал улыбаться. Его длинные волосы и плащ красиво развивались от холодного ветра. Однако лошади разбойников будто взбесились и стремились сорваться с привязи, чтоб немедленно убежать отсюда. Еще когда он только показался на горизонте, все птицы резко сорвались с места и поспешили улететь куда подальше. Поведение животных заставило нескольких отвлечься от Эшли. «Ха, путешественник, говоришь, ты, однако, очень невезучий путник, да и на путника не особо похож. Это мне уже говорили», прошептал Эшли, заставив старого бандита прислушаться. «А на кого тогда я похож?» — чуть громче произнес Эшли. Разбойники, окружившие его, все еще улыбались. Эшли на всякий случай включил несколько навыков сканирования и, оценив, что их уровень по меркам Игдрасиля был от 10 до 16, а все их снаряжение было из категории «обычный предмет», успокоился. Те солдаты были посильнее. Оруженосца он оценил примерно 19 уровнем, а солдат, учитывая разницу между ними, был приблизительно 12 или 15 уровневым воином. «Ты скорее похож на сказочного принца, сбежавшего из дворца», — отшутился старый бандит и получил общую поддержку искренним смехом. «Давай снимай свои кольца и цепи, выворачивай карманы и бегом отсюда. Мы даже не будем стрелять тебе в спину. Беги и помни мое великодушие». «Ясно, значит, вы не охрана храма». Разбойники расплылись в улыбке до ушей. «Тогда последний вопрос. Того ребенка вы захватили здесь? Слишком много говоришь, мочи его», — крикнул старик. «Стена бушующего пламени». Эшли выкрикнул заклинание пятого уровня, вскинув руки в стороны, и оно подействовало мгновенно. Обычно он использовал его, чтобы вырваться из окружения низкоуровневой нежити или оградиться от внезапной атаки высокоуровневых ниндзя, которые любили использовать невидимость. Сейчас он почувствовал, что что-то не так. Заклинание, как и всегда, мгновенно окружило Эшли огненной стеной, но разбойники должны были испугаться и отойти. Уничтожен был бы лишь тот, кто попытается пересечь стену. Услышав истошные крики, которые через мгновение затихли, Эшли через секунду произнес: «Отмена». Стены пламени будто никогда и не было. Увиденное просто поразило воображение Эшли. Вокруг был лишь дым, исходящий от земли. Чистокол, до которого можно было дотянуться рукой, просто испарился. Стены храма частично покрылись сажей, а входные двери будто вышибло ударной волной от взрыва. Разбойники же превратились в ничто. Только один из них оставил после себя обугленные кости, которые разбросало по лестнице у входа в храм. Несколько секунд посмотрев на свои ладони, Эшли осознал: он уничтожил этих людей. Его сердце стало биться чуть чаще. Из дверей храма показался еще один мужчина с весьма удивленным видом. Выйдя на крыльцо, он, оцепенев от страха, упал на колени и не смог произнести ни слова. «Беги», — произнес Эшли, подняв на него взгляд и кивнув в сторону. Разбойник не мог не послушаться и, забыв обо всем, побежал прочь в лес. Эшли, в очередной раз переосмыслив собственную силу, решил зайти в монастырь, приготовившись к худшему. Первый этаж порадовал Эшли своей архитектурой. Это напомнило ему смесь католических и православных храмов. Стены были расписаны невиданными ранее картинами. Иконы изображали неизвестных людей с магическими кругами за спиной. По потолку летали нарисованные ангелы. Эшли не задержался долго на первом этаже, его радар давал понять, что тут еще несколько людей, и он шел в их сторону. Наверх, открыв одну из дверей на втором этаже, он увидел усатого мужчину, спешно одевающего снаряжение, а рядом на кровати в грязной комнате лежала голая и избитая молодая девушка. Примерно возраста Эшли, хотя Август выглядел старше. Главарь сразу понял, что с этим парнем что-то не так. Зайдя в середину комнаты, Эшли даже не глянул на него, а лишь осматривал Алину. Он протянул руку и выставил ладонь вперед. «Божественное восстановление», — произнес Эшли очередное заклинание, и девушка вспыхнула ярким белым пламенем и через несколько секунд погасла. Раны грязи больше не было. Она вновь была столь же красива, как и раньше, а ее волосы и тело, казалось, стали еще более чистыми. «И», — вырвалось у главаря изо рта. Он впервые чувствовал настолько сильный страх. «Да кто же это такой?» Он в мгновение исцелил ее магией. «Высший священник?» «Нет, судя по его крепкому телу, он паладин или даже высший паладин», — думал про себя главарь, пока Эшли медленно развязывал ее руки. «Ты в порядке?» — произнес Эшли и выдавил из себя улыбку, увидев, что девушка не на шутку испугана. Он протянул к ней одну руку, а она лишь попыталась забиться в угол на краю кровати. «Позволь мне развязать веревки». Она немного посмотрела на него, а затем на испуганное выражение лица главаря банды. «Не бойся», — добавил Эшли, — «я защищу тебя». Он хотел провалиться на месте от того, что говорил. Раньше он никогда бы не произнес таких громких слов перед девушкой своего возраста, а если бы и сказал что-то подобное, то его подняли бы на смех. Она в ответ протянула дрожащие руки. «Надо валить, надо валить, надо валить», — трубила тревога в голове главаря. Улучив момент, он, не произнеся ни слова, выпрыгнул в разбитое окно. Алина посмотрела ему вслед. «Не волнуйся, он уже подписал себе приговор», — произнес уже не Эшли, а Август. «Найди себе походную одежду и жди меня на первом этаже храма. Господин, прошу, освободите еще троих маленьких детей». «Хорошо, я найду их, а ты сделай, как я сказал». Великая телепортация. Главарь с ужасом побежал, едва увидев, что произошло снаружи. Он бежал по тропе в лес, но внезапно в глаза ударил синий свет, и незваный гость появился перед ним. Главарь тут же достал шашку и замахнулся на Августа, но последний легко уклонился от внезапного удара. «Ты, отвечай мне, что вы все делали в этом храме?» «Мы пришли убить всех и украсть золото», — дрожащим голосом произнес главарь, по спине которого уже бегали не мурашки, а тараканы. «Значит, золото. Это многое объясняет. Скажи мне, эта жестокость была необходима?» «Что?» — удивленно спросил главарь. «Вы держали в плену детей. Черт вас дери, вы, здоровые мужики, насиловали девочку-подростка. Почему? Почему вы были с ними так бесчеловечны? Что если бы с тобой поступили так же, ты не подумал об этом?» Эшли поймал себя на мысли, что орет на мужика куда старше, чем он сам. «Со мной, я скорее умру в бою. Они ведь слабые, а те, кто слабее, всегда будут подчинены сильным. Тогда просто сдохни», — крикнул Эшли и голым кулаком пробил его грудь в кольчуге, словно перед ним стояло бумажное чучело. Но последовавший за этим резкий запах и кровь на руке доказывала, что это был человек. Главарь погиб с застывшим непониманием на лице и со сквозной дырой в груди. Его тело упало на землю, а Эшли поспешил отвернуться и направился в храм. В поисках пленных детей он зашел в погреб и увидел там маленьких девочек на привязи и больше десятка гнилых трупов. Голыми руками разорвав цепи, приложив при этом лишь незначительное усилие, Эшли исцелил их магией и приказал ждать его у входа. Сам Эшли решил обойти храм в поисках ценностей или того, что сможет им помочь. Он нашел библиотеку и положил к себе в инвентарь десяток книг, надеясь больше узнать об этом мире. Появилось искушение взять себе немного золота из храма, но подумав, он подавил искушение. Проверив инвентарь на наличие золота, он обнаружил примерно несколько миллионов монет из Игдрасиля. Это была относительно маленькая сумма, все 100-уровневые игроки не носили с собой много денег и особо ценные вещи. Если персонажа убьют, то весь инвентарь окажется доступен убийце. Для хранения вещей игроки-одиночки использовали разные хитрости, вплоть до организации своих складов. Эшли же выучил заклинание «Сундук Пандоры» и удобно хранил все свое в бесконечном магическом сундуке, который призывался заклинанием. Девочки, собравшие свои вещи, уже ждали своего спасителя. Дети все еще не могли нормально смотреть ему в глаза. Алина же готова была в любой момент броситься целовать ему ноги за спасение. «Нам пора. Не бойтесь, я отведу вас в безопасное место». Взвод всадников на бронированных конях и в тяжелых доспехах галопом скакал по лесу. Уже начинало темнеть. Впереди на своем черном боевом коне скакал Леонард Лоуренс, сильнейший из всего этого войска. Хоть он и не любил хвастаться своей силой, но если бы он сражался всерьез, то, возможно, смог бы уничтожить всех воинов позади него. В Объединенном Королевстве рыцари были элитными воинами. Отбор в рыцарские академии по всем землям был одинаково строгим. Попасть туда мог лишь воин во втором поколении, предварительно сдав все экзамены. С 14 до 19 лет мальчиков в академии обучали воинскому и рыцарскому стилю боя, а также выпускник знал несколько языков и был уже опытным магом. Каждый выпускник был обязан уметь использовать священную магию. Еще до выпуска ученики академии отправлялись служить оруженосцами к настоящим рыцарям, чтобы те передавали им свой опыт. Довольно часто оруженосцы гибли в бою. Около половины учеников попросту не доживали до выпуска. Этим объяснялась ценность рыцарей. Рыцари выполняли в армии роль надсмотрщиков от правительства и следили за боевым духом и соблюдением всех воинских традиций. Рыцарь находился вне вертикали командования и нередко принимал командование подразделением на себя. Именно таким человеком был Леонард. Он ненавидел рыцарей, отсиживающихся в тылу, пока гибли молодые воины. Он предпочитал лично вести людей в бой. Просто удивительно, что такой, как он, уже был рыцарем около 11 лет. Если бы не его героическая сила и безупречные навыки, он бы уже давно погиб. Вот и сейчас он лично вел своих воинов вперед и скакал впереди всех к монастырю, который уже виднелся на горизонте. Все чувства кричали ему здесь, что-то не так. Не было предела его удивлению, когда он спешился с коня там, где еще недавно был церковный двор, пепелище. Именно это первое приходило в голову. Прямо за ним неспешно шагали кони, неся еще более удивленных воинов. «Всем спешиться! Разделитесь в группы по пятеро и обыщите здесь все!» — выкрикнул Леонард. Никто не решался заговорить с командиром. Все знали, что, когда Леонард видел смерть, он становился совсем другим человеком. Обыск закончился через несколько часов. Солнце уже почти скрылось за горизонтом. Воины вынесли больше десятка трупов. Они разделили трупы священников и солдат от трупов разбойников, а также они собрали кучу обугленных костей и останки снаряжения. У трупов священников, солдат и разбойников было кое-что общее. Отличался лишь труп главаря и обугленные кости. Увидев, что к нему приближается Патрик, на котором не было лица от увиденного за день, Леонард коротко бросил: «Докладывай, сир». Судя по всему, Эшли Риот был здесь и, столкнувшись с отрядом разбойников, уничтожил их неизвестной магией. «Чем это подтверждается?» — вполголоса спросил Леонард. «Сир, трупы нескольких разбойников и служителей храма имеют похожие раны. Судя по всему, эти люди были убиты в бою при захвате монастыря. Отличаются лишь эти останки и один труп с дырой в груди. Последние, скорее всего, были убиты Эшли Риотом, когда он обнаружил разбойников в храме. Также об этом свидетельствует, что обугленные кости еще свежие, как и труп с пробитой грудью, а вот остальным уже приблизительно несколько дней. А почему ты не думаешь, что это могли быть простые прихожане, убитые рядом, а, сир? Судя по остаткам их снаряжения и тому, что несмотря на погром в храме почти ничего из ценностей не исчезло, я не могу прийти к такому выводу. Более вероятно, что разбойники находились в храме уже несколько дней, а Эшли Риота я лично направил в монастырь лишь сегодня утром. Я согласна с мальчиком, вставила в разговор Катрина. Я осмотрела все вокруг. Здесь использовалась очень сильная магия и совсем недавно. К сожалению, я не знаю, что за магия способна за раз испепелить целую банду. Разве это не может быть несколько больших огненных шаров? Переспросил Леонард. Маловероятно, ответила Катрина. Здесь был один всплеск разрушительной магии. Из имеющихся следов я могу сделать лишь такой вывод. Ясно, с грустью в голосе произнес Леонард. Останки священников упаковать и взять с собой, остальных сжечь. Сир, разрешите спросить? Нет, Патрик, мы не будем дальше преследовать твоего заклинателя. Наши худшие опасения подтвердились. Даже если мы найдем его, все погибнем. Мы возвращаемся в аванпост немедленно. Всем приготовиться. Напойте коней и собирайтесь. Леонард лично прошелся вокруг и раз за разом повторял приказы. Никто не смел спорить. Патрик хотел было возразить, но не осмелился. Если Риот окажется злодеем, сможет ли Патрик ответить за смерть всех этих людей? Никто не должен рисковать из-за его любопытства и ложных надежд. «Прости», – внезапно заговорил богатырь с алебардой на коне, подошедший к пешему Леонарду. «Я не поверил твоему мальчику, а теперь я не могу поверить своим глазам. Это ведь он сделал, скорее всего. А великая Ева, ты готов молиться иноземной младшей богине?» – переспросил Леонард. «Да я готов хоть упасть на колени перед гигантским каменным хером, если у его божественной сущности хватит сил спасти меня и моих людей от чудища, устроившего этот кошмар». Патрик верит, что Риот лишь очистил храм от разбойников. Надеюсь, твой мальчик вновь окажется прав. Он ведь рассказал ему о местонахождении аванпоста. Если тот заклинатель злодей, то всех нас ждет та же участь. Ты ведь не собираешься с ним драться. Только если он первый не нападет. Я думаю, все будут молить богов, чтобы этого не случилось. Ладно, командуй отступление, капитан. Нам пора, сир. Глава 3. Проведи меня на трон. Юлия Филия была создана как резервный НПС, но даже во время нескольких войн гильдий, которые велись Августом и его товарищами, их базу, Большой Собор, почти не атаковали. Было несколько попыток штурма, вообще не заслуживающих внимания. Тогда атакующие не смогли пройти и половину лабиринта, хотя сил было потрачено очень много, но они напрочь забыли о сборе информации и в итоге собрали на своем пути все ловушки и засады, какие только смогли. Была одна попытка захвата, которая действительно могла закончиться успехом. Вражеская гильдия удачно выгадала время и напала ночью, когда никого из гильдии не было в игре. Штурм вражеской базы – дело очень трудоемкое и требует огромных затрат ресурсов и времени. Даже когда проведена нормальная разведка, известны силы врага и есть неплохой план. В среднем, подобные мероприятия занимали в Игдрасиле около 10 часов игры. Учитывая, что Большой Собор относился к высокоуровневым крепостям, даже его захват, когда его охраняли лишь квестовые монстры, стоил нескольким рейдовым группам почти сутки и несколько попыток. И это при том, что была проведена нешуточная подготовка и потрачено много, даже по меркам высокоуровневой гильдии, много ресурсов, то захватить его теперь, когда его охраняли созданные игроками 100-уровневые НПС, каждый со своей небольшой армией из низкоуровневых монстров, ловушками, заботливо расставленными игроками в самых неожиданных местах, да и сами члены гильдии, которые знают, когда и где лучше внезапно напасть на собственной базе, да еще и управляют всеми оборонительными системами, и четко видят всю картину. В отличие от нападающих, было задачей, мягко говоря, очень непростой. НПС выиграли достаточно времени для того, чтобы часть гильдии смогла приступить к обороне, и когда в бой включилась основа гильдии во главе с Августом, поражение нападающих оставалось лишь вопросом времени, хотя бой был очень напряженным. Но даже тогда враги не смогли пробиться внутрь собора и в использовании резервов, а особенно Юлии, просто не было нужды. Таким образом, она от момента своего создания занималась лишь тем, что открывала и закрывала вход в тронный зал и служила скорее украшением к дверям. Хотя Эшли и хотел прописать ей подробный характер и предысторию, но надолго его не хватило, и он просто забил на это к середине работы. Характер и предыстория получились весьма скомканными. Другие же члены гильдии, которым было доверено создание основных НПС, отнеслись к своим творениям более ответственно, чем Эшли. Например, его близкий друг, взявший себе имя знаменитого в начале прошлого века, американского танка «Абрамс», который был создателем «Марчелла», вложил в своего НПС всю душу. Он даже прописал ему предысторию о том, как его персонаж попал на службу в Большой собор и хотел даже записать ему голос, но от этого его отговорили. Обычно Юлия всегда оставалась у ворот тронного зала как послушный НПС, но сейчас она обрела собственные чувства и волю. Сейчас на нее впервые накричал верховный хозяин собора, глава всех хозяев и ее создатель, а потом он просто покинул собор и отправился неизвестно куда. Юлию переполняли смешанные чувства. С одной стороны, она просто не понимала, что сейчас делать, ведь не получала четких приказов, с другой, у нее все еще оставалась обязанность находиться у тронного зала. Также она чувствовала вину из-за внезапного ухода Августа. «Я чем-то разозлила верховного владыку, не может быть, но, если это так, мне следует самой оборвать свою жизнь. Но если это не так, то почему владыка сбежал? Как он намерен поступить, когда вернется? Если вернется, а он вернется?» Такие мысли сейчас посещали ее голову, и ее выражение лица менялось с испуганного на задумчивое, затем снова на испуганное, а затем на опечаленное. Она находилась у входа в тронный зал уже больше суток, но присутствие владыки в Большом соборе не ощущалось. Что именно Эшли написал в ее характере, не знал никто, ведь он так и не дал никому его прочитать. Но сейчас Юлия демонстрировала беспокойство и нерешительность. Она подумывала также о том, чтобы покинуть пост и разузнать больше у других. Она прекрасно знала других НПС в Большом соборе, ведь в их характеристиках было прописано, что они хорошо работают в команде. Это, наверное, было единственное общее в них. Основные НПС отличались друг от друга как небо от земли. У кого же мне лучше спросить, что теперь делать? Но если я покину пост, доверенный мне хозяевами, разве это не разозлит создателя еще больше? Никак не могу понять, как лучше поступить. Для советов у нее были три кандидатуры из всех семи НПС сотого уровня. Глава земного воинства Марчелла, сильнейший универсальный воин и, возможно, второй по рангу среди НПС. Глава небесного воинства Меркель, единственная женщина, кроме Юлии, среди основных НПС. И заведующий замком Константин, возможно, первый по рангу среди основных НПС, уполномоченный возглавить оборону в отсутствии хозяев. Она решила все же обратиться к старшим по должности, сначала к Марчелло, а затем к Константину, хотя ей казалось, что Меркель сможет понять ее чувства, но сейчас ей больше нужны приказы, чем понимание. С кем-то вроде заведующего темницей у Кхзана ей говорить совершенно не хотелось. На случай, если она почувствует появление создателя в пределах собора, лучше всего использовать магию телепортации и мгновенно переместиться к товарищам, а затем обратно на пост. В своем человеческом облике она была существенно ограничена в силах, но арсенал ее магии никуда не исчез, и высшую магию телепортации она могла использовать без проблем, пока есть очки магии. «Врата», — произнесла она, наконец решившись и высвободив часть очков магии. Пространство будто пробил поток силы, уходящий в пустоту, в овальную дыру, затягивающую в себя воздух и ведущую в неизвестность. Юлия сделала шаг и оказалась уже с внутренней стороны врат гарнизона, на том самом стадионе, где хозяйничал Марчелло и его высокоуровневые големы. Големы встретили Юлию синхронным поворотом голов. Стальной взгляд пустых глазниц големов сначала напугал ее, а затем, когда она поняла, что все так и должно быть, она просто проигнорировала их. Оглядевшись по сторонам, она высматривала Марчелло, который обычно находился у дальних ворот, ведущих в следующую часть лабиринта. Сейчас его там не было. Командующий резервом — раздался стальной мужской голос у нее за спиной. Обернувшись, она увидела худого краснокожего и седоволосого парня в расстегнутой белоснежной куртке с узорами, вышитыми золотистыми нитями, и с меховым воротником, которая была одета поверх элегантной черной рубашки. Кожаные штаны из черного дракона частично отражали вечерний свет и прекрасно подходили к его железным, на вид, туфлям. Экипировка Марчелло была комплектом легендарных предметов. Он был одет как игрок 80+ по меркам Игдрасиля. Также перед ним был воткнут в землю на пару сантиметров двуручный меч, который был больше похож на произведение искусства, Настолько он был хорош, он держал его в вытянутой правой руке и величественно встал рядом с сияющим зачарованным оружием божественного класса. Такое мог себе позволить не каждый игрок сотого уровня, что показывало, насколько Абрамс постарался ради своего НПС. «Что привело вас сюда?» — с неподдельной вежливостью поинтересовался Марчелло. «Приветствую, командор», — ответила ему Юлия, обернувшись и поклонившись. «Полно. Приберегите поклоны на другой случай. Мы с вами равны в ранге. Лично я так не думаю, все же я резерв и не член основной команды. И все же вы командор. Командор, который сильнее меня, да еще и такая красавица. Разве я могу позволить вам кланяться мне? Вы мне льстите, спасибо, но давайте к делу». Марчелло щелкнул пальцами, и трехметровый стальной голем за его спиной скукожился и стал чем-то вроде стального трона, на который тот сел. За Юлией также появился голем, сделавший то же самое. «В ногах правды нет», — пояснил Марчелло. «Итак, я пришла спросить вашего совета, командор». За ее стулом големом все еще был открыт портал. «Как вы думаете, что нам следует делать сейчас, когда верховный хозяин не с нами? Это же очевидно», — удивился Марчелло такому вопросу и даже придержал меч, чтоб тот не упал от удивления. «Нам следует продолжить исполнять наш долг, каждому на своем месте, во исполнение воли наших создателей». «Ну, это действительно так, но тогда в чем проблема? Если у вас есть приказы от верховного хозяина, то они сейчас имеют высший приоритет. В том и дело, что верховный хозяин не оставил мне приказов и спешно покинул собор, и я теперь даже не знаю, как поступить. Возможно, он разозлился на меня». «Тогда...» Марчелло резко встал и поднял свой меч, закинув его себе на плечо. «Вам следует занять пост и ждать хозяина, пока он не вернется, а не злить его еще больше своим отсутствием и навлекать его гнев еще и на меня. Всего доброго, командор». Хотя, прогоняя Юлию, он поступал совсем не по-товарищески. Она прекрасно понимала мотивы его поступков и, если бы к ней обратились с подобным, скорее всего поступила бы так же. Ей был нужен подобный разговор. Марчелло своей прямой, как лом, воинской логикой поставил все на свои места в голове Юлии. Она, вставшись с голема, который поспешил удалиться, поклонилась еще раз и вернулась обратно через портал к дверям тронного зала. Больше ей не хотелось ни с кем советоваться. Святоша Константин, скорее всего, либо скажет ей то же самое, либо, что даже более вероятно, устроит часовую проповедь о долге, смысле существования в службе, величии хозяев и так далее. Микркель, даже если поймет ее растерянность, то ничего толкового сказать ей не сможет, а в худшем случае вообще ничего не поймет и отвернется от нее, как Марчелло. Юлия достала из инвентаря бесконечную флягу, отпила холодной и освежающей воды и продолжила стоять на страже, ожидая прихода хозяина. «Обалдеть!» — вполголоса вырвалось у Эшли, который, как малое дитя, уставился вверх на ночное небо. Оно совсем не было похоже на земное, он не видел знакомых созвездий, но оно было настолько ясным, а звезд было так много и две луны светили так ярко, что непонятно, зачем он вообще решил развести костер. «Без него все прекрасно видно. Вы что-то сказали?» — спросила сидящая рядом Алина. Девочки постепенно начали приходить в себя после того ужаса, что они пережили в храме. Только Юзя все еще молчала и отказывалась есть и пить. И только когда ее спаситель подошел и представился, включив роль детского психолога, она сказала свое имя, а когда он подарил ей бесконечную флягу, наверняка в инвентаре найдется еще не одна такая, она неохотно взяла ее и прошептала спасибо. Остальные девочки, а особенно Алина, смотрели на него с неприкрытым восхищением и долей обожания, ведь он спас их. Да и разбойники говорили, что он похож на принца. «Да так, не обращай внимания, просто больно красивое небо в этих краях», — ответил Эшли, и Алина недоуменно посмотрела в небо. Ей оно казалось вполне обычным. Эшли же, под треск костра, почесал легкую щетину. «Да, похож на небритого принца», — прозвучало в голове. Эшли еще раз посмотрел на девочек, которых он спас. «Эти дети не заслужили подобного. Но что мне теперь делать?» Больше всего он поговорил именно с Алиной. Он представился им как Эшли Риот, маг-путешественник. Его ранг в магии они не уточняли. Алина, когда представлялась, упомянула, что учится магии, но пока ничего толком не освоила. Эшли лишь показал пару трюков вроде полета, который не требовал манны благодаря плащу, и показал огненный шар, который запустил с указательного пальца по убегающему от них через лес матерому волку седьмого уровня. Шар взорвался с такой силой, Что удивительно, как не загорелись ближайшие деревья, а от волны пламени даже Августу пришлось прикрыть лицо, девочки же просто упали на землю, а после, долго искали там свои челюсти. От серого осталась лишь дымящаяся кучка пепла в небольшом кратере. Мдя, надо потренить, и низкоуровневые спеллы поставить на минимальный урон, подумал он тогда. В бою 90 плюс уровня магия ниже 7 ранга была почти бесполезна, а магию 7 и выше применять здесь это как шарахнуть из базуки по голубям. Эшли быстро понял, что читать он не умеет. Разговор переводился, но, видимо, надписи решили сложиться в кукиш. Он пару раз попросил Алину прочитать название книг, которые он взял, украл, в храме, а также ради эксперимента протянул ей из-под плаща книгу с высокоуровневым заклинанием. В игре она просто тратилась для изучения заклинания, но если игроку будет любопытно, то он мог достать ее из инвентаря и подержать в руках и даже почитать. Книга была на японском, попробовав почитать ее, Эшли сразу заскучал. Тот, кто писал эту тягомотину, явно на это и рассчитывал. По глазам больно били сложнейшие термины и трудновыговариваемые слова. Как и ожидалось, Алина не поняла ни единого слова. Он долго и нудно водил их по лесу с небольшими привалами на еду и отдых. Еду он доставал из-под плаща, сказав, что это такой фокус. Когда начало темнеть, он понял, что следует разбить лагерь. Было искушение воспользоваться заклинанием 10-го уровня призыв. Великая каменная крепость, оно не раз выручало Эшли, когда он был игроком-одиночкой. В таком можно было спрятаться и выйти из игры, и хрен кто туда проникнет. А даже если и проникнут, то что? Персонаж уже тю-тю, а тут ничего ценного и нет. Но он представил, как посреди леса, ломая как хворост пару сотен деревьев из земли, вылезает эта громадина, напоминающая многоэтажный дом, окруженная стенами со смотровыми башнями, куда можно было поставить даже вызванных мобов на стражу, и желание резко поубавилось. Да и это вам не еду из-под плаща достать и не стопку книг там же спрятать. Попробуй объяснить детям такое. Думаю, пора спать. Выдал Эшли и, поднявшись, выдал каждой девочке по большому дорожному плащу, разных рангов. Обычных плащей у него не оказалось. Пусть спят на редких и реликтовых предметах. Эшли лишь проверил бонусы от плащей, чтобы они не давали плюс к выносливости или к регенерации выносливости. Будет странно, если, поспав час-полтора, они проснутся свежачком. Они обернули свои дорожные сумки в капюшоны и послушно легли спать. Лишь Алина, сидя на плаще, поинтересовалась. «Мы теперь останемся с вами, господин Риот?» От такого Эшли чуть не поперхнулся воздухом, но быстро успокоившись, ответил. «Нет, я отведу вас к рыцарям Объединенного Королевства. Здесь недалеко должен быть их аванпост, который должен быть где-то здесь, но я уже не помню, где именно». Эшли не мог произнести этого вслух. «Они найдут вам новый дом и защитят вас. Я же отправлюсь путешествовать дальше». «Понятно», — с грустью в голосе произнесла Алина и медленно легла. «Жаль», — вырвалось у нее в полголоса, когда она отвернулась от Эшли. Он услышал это, но никак не стал комментировать. Хотя он и думал о том, что стоит взять детей и Алину в Большой собор, он не знал, как на это отреагируют НПС. Даже если для них найдется там место, они же чужие для него люди, хоть он и спас их. Алина могла бы быть полезной, но передать их тем солдатам будет правильней, решил Эшли. Патрик проснулся немного раньше общего подъема. Как и все пятеро оруженосцев, закрепленных за сиром Лоуренсом, он жил в отдельной, просторной палатке, пусть и в общем лагере. Оруженосцы, закрепленные за вице-командором, жили все в одной палатке. Патрику в этом плане повезло. Сегодня была его очередь лично обслуживать сира Лоуренса, и он уже знал, что должен делать перед тем, как принять пост. Умывшись, он, не торопясь и тщательно проверив надежность всех креплений, надел свои доспехи и закрепил на поясе личное оружие, меч оруженосца. Это был вполне обычный одноручный меч, лишь со специальной и выделяющейся рукоятью, похожей на рыцарскую, но вместо золотого обрамления использовалась серебряная. Этот меч он уже через полгода сменит на рыцарский, если сдаст экзамен. Этот поход – последний этап его практики. Фактически, Патрик уже исполнял часть обязанностей рыцаря, а учитывая, что он был закреплен за командором батальона, то он исполнял часть обязанностей командора. Закрепив щит на спине, Патрик вышел из палатки и, оглянувшись вокруг, глубоко вдохнул свежего воздуха. Сейчас ему предстояло обойти все караульные посты и найти патрульных по периметру аванпоста. Первое, что у него спросит сир Лоуренс, будет состояние дел в карауле. Если сейчас Патрик выявит нарушение, За это получит его товарищ, так что обход был не столько проверкой, сколько помощью. Караульные не скрывали свою усталость перед Патриком, хоть он и старался вести себя как начальник. Патрульных он нашел спящими в лесу, за что, конечно, он наорал на них и немедленно выгнал на маршрут. Спорить с Патриком они не стали. Сегодняшний караул состоял из опытных и закаленных в боях солдат. Заступали тоже в основном старшины и сержанты. Патрику это показалось интересным, и он задержался для личного контроля на смене караула. Патруль должен был смениться вечером. Старшим на главные ворота заступил недавний партнер Патрика по разведке, старшина гвардии, Корвин. Сопроводив его и нескольких сержантов на пост, Патрик решил перекинуться с товарищем парой слов. «Интересный расклад получается. Значит, говоришь, весь молодняк и даже большинство бывалых отстранили от караула?» С нескрываемым удивлением спросил Патрик. «Ага, команда поступила как раз, когда командиры пошли на храм. Зуб даю, что это из-за нашего высшего мага. Интересно, командор решил перестраховаться. Уж ты наверняка среагируешь на опасность быстрее, чем любой из сержантов. Может и так, но, если вспомнить того парня, скажи, чего стоит моя реакция? Абсолютно ничего. Даже если бы офицеры лично стояли на постах во главе с сиром Леонардом, это бы ничего не изменило, но хоть какие-то меры нужно принимать. Патрик, а, ты там у себя в академии много чего касательно магии учил, чего даже я со своим опытом не знаю. Если что будет, что нам лучше сделать? Хэммм, многие могут неправильно понять мои слова, но если здесь будет риот, то даже не пытайтесь сражаться. Лучше всего просто бросить оружие на землю и самому склонить голову. Убегать тоже бесполезно. Ты ведь был в храме, неужели там все так плохо, как говорят? Еще хуже. Около 15 человек сожжены в одно мгновение неизвестной магией. Некоторые были в доспехах и от них осталось чуть больше. Ёрш твою, Корвин выругался. Надеюсь, на нас он не нападет. Лучше надейся, что сиру Леонарду и остальным хватит ума не сражаться с ним. Тоже, верно. Ну тогда давай, тебе же уже надо докладывать. Да, Патрик кивнул, и они, не прощаясь, разошлись. Точнее, Патрик повернулся и пошел к каменной башне в центре лагеря, а Корвин остановился возле деревянных врат. Леонард стоял и слушал доклад спокойно и даже не задавал лишних вопросов. Патрик даже не получил привычного, уже нагоняя за опоздание, и сразу понял, что командору сейчас не до выговоров и воспитания. Рыцарь такого уровня, как Леонард, должен был понять и увидеть уже куда больше, чем Патрик. Он уже наверняка понимает, что одолеть того, кто побывал в храме, не сможет при всем желании. Патрик считал, что его беспокоит именно это. Неважно, насколько ты силен, умен и богат, всем страшно за свою шкуру. Это была первая и единственная мудрость, сказанная Патрику Леонардом, когда тот после битвы не мог унять дрожь в руках. Тогда, проходя по лагерю, он начал понимать, почему так много солдат и офицеров пьют без просыху. Это было не так давно, всего пару месяцев назад. Тогда Патрик впервые увидел, как умирают люди, с которыми ты еще не так давно стоял в строю. Вот еще вчера тот парень просил полить ему чего в кружку, а тебе было лень идти за новой бутылкой, а сейчас он лежит под простыней с перегрызенным горлом. Такое прочищает мозги раз и навсегда. Лично проинструктировал караул на главных воротах, а также, и что ты им сказал? Леонард впервые за пятиминутный доклад Патрика перебил его и повернулся к нему лицом, отвлекаясь от вида за окном башни. Сказал, чтобы стояли насмерть, и чтоб не боялись сгореть заживо. Пообещал им, что офицеры помогут или хотя бы отомстят за них. Не совсем, робко выдавил из себя Патрик. Я сказал, что у них нет ни единого шанса, и велел, если увидит кого-то похожего на Риота, то пусть бросают оружие и сдаются. Сказал, что бежать также бесполезно. И ты так сказал всему караулу? Нет, лишь старшине гвардии Корвину. Леонард устало прикрыл глаза и произнес в полголоса. Правильно. Патрик удивился такому ответу от своего наставника, от того самого, который без страха бросался в бой с толпой вооруженных гнолов. Следует передать об этом старшим на всех постах в карауле. Кстати, который сейчас час? 9 часов от полуночи, сир. Вот именно, а докладывать ты мне должен сразу же после смены караула в 8. Это значит, ты у меня максимум в 8:30. Какого черта я постоянно напоминаю тебе об этом? Патрик даже улыбнулся. То, что разговор вернулся в привычное русло и его снова отругали за опоздание, немного порадовало. Но это длилось недолго. Дверь кабинета командора распахнулась, и потный сержант в кожаной броне, слегка запыхавшись, произнес: то, что никто в лагере не хотел услышать, а особенно этого не хотел слышать Леонард. «Сир, там это...» К главным воротам подошел человек с длинными волосами и по описанию. В общем, это он. Он попросил разрешения на вход в лагерь, а с ним несколько детей. «Так, бегом обратно. Сопроводите его к башне, максимально вежливо, не пытайтесь атаковать». «Да мы и не пытались», — старшина Корвин сказал, «и мы провели его к башне, а я побежал вам докладывать». «Так он уже здесь», — удивился Леонард. Патрик же стоял как истукан, ведь все, что происходит сейчас, было последствием его приказов. «Патрик, выходим». Леонард, а за ним и Патрик выбежали как ошпаренные. Оказавшись на улице, они увидели на деревянной скамье несколько малолетних девочек. Рядом с ними стояла еще одна постарше, а недалеко от них уже собралось около десятка солдат вокруг одного человека. Окончательно Леонарда добило то, что они не окружили его, а просто стояли рядом, даже не обнажая оружие, а некоторые еще и смеялись. Сам незнакомец также улыбался ослепительно белой улыбкой и, судя по всему, он просто общался с солдатами. «Так», — громко произнес Леонард, заявив о своем появлении. Солдаты враз замолкли и расступились, некоторые, кто помоложе, даже встали смирно. Командор беспрепятственно подошел к незнакомцу, держа руки у пояса таким образом, чтобы в любой миг выхватить меч. «Командор отдельного батальона гвардии Объединенного Королевства, сир Леонард Лоуренс, с моим оруженосцем вы уже знакомы». Леонард кивнул в сторону Патрика, а тот в свою очередь посмотрел в глаза Августу и остановился позади своего наставника, в точности повторив его стойку. «Здравствуйте, Патрик, сир Леонард». Незнакомец слегка поклонился сначала в сторону Патрика, а затем и командора. Его вежливость просто выбивала из колеи. Леонард мог понять, когда так ведут себя правители или хотя бы послы других стран. Он даже встречал нескольких эльфов, помешанных на дворянской этике. Но, чтобы так вел себя высший маг-путешественник? «Меня зовут Эшли Риот. Я так понимаю, вы ждали моего визита. Но я думаю, что не стоило вам лично спускаться ради меня. Я мог бы и сам к вам зайти». «Так вы пришли ко мне?» – удивленно спросил Леонард. «КХМ, вы правы, мы действительно вас ждали, но в связи с событиями в храме к северу отсюда мы решили, что вы, КХМ, явитесь не с миром. Значит, вы уже в курсе. Это многое упрощает», – произнес Эшли. «Я пришел обсудить именно события в храме и их последствия. Вот значит, как, думаю, нам действительно нужно подняться в мой кабинет и поговорить более детально. В этом нет нужды, сир. Вы дали понять, что уже в курсе событий. Поэтому у меня к вам лишь одно дело. Я еще не совсем в курсе. Скажите, а что, по-вашему, там случилось?» «Я не знаю, что там случилось, но, когда я подошел к храму, на меня напали неизвестные люди, и я вынужден был защищаться. К сожалению, я распознал в них врагов лишь в критический момент и был вынужден бить на поражение. Также эти люди, кем бы они ни были, держали в плену нескольких детей. Об их судьбе я и хотел поговорить с вами. При встрече ваш оруженосец сказал мне об этом храме, а также сказал, что, если у меня возникнут проблемы, я могу обратиться к вам». Патрик резко опустил взгляд вниз и чуть не поперхнулся воздухом. «Ясно», — печально и на выдохе произнес Леонард. «Значит, эти дети – воспитанники храма. Вы пришли оставить их перед тем, как продолжить свой путь». В этот момент Леонард повернул голову в сторону девочек на скамье. Они все, будто почувствовав, посмотрели на него взглядом полным боли и грусти. Особенно грустно было Алине. Она сразу же отвела взгляд в землю. «Я накормил их и дал несколько вещей, но брать их с собой в путешествие по миру будет неправильно. Я думаю, правильнее будет им остаться в родной стране. Вы сможете найти им дом, сир Леонард. Что ж, я восхищен вашим благородством и манерами, сир Риот. Думаю, для этих детей будет уместной процедура, которую мы применяем ко всем детям, пострадавшим от войны. Я гарантирую им крышу над головой и еду за счет королевства, пока они не вырастут. Вскоре мы отправляемся в город Бирилинг. Если захотите, то сможете поехать с нами». «Спасибо вам, сир Леонард, но я не рыцарь. Я не смогу отправиться в город с вами, у меня есть срочные дела. С вашего позволения я пойду. Жаль, для такого могучего мага, как вы, наверняка нашлась бы работа в городе. Ну, тогда не смею вас задерживать». С этими словами Леонард снял с правой руки стальную перчатку и протянул ее магу. Эшли крепко пожал руку и развернулся, чтобы покинуть лагерь, похлопав по плечу солдата, с которым общался до прихода Леонардо. Тут Алина не выдержала и кинулась к Эшли так быстро, что солдаты и даже Леонард не успели среагировать. «Я умоляю», — упав к ногам Эшли, закричала девушка, — «умоляю, возьмите нас с собой, не оставляйте нас, я согласна делать для вас все, прошу, пожалуйста». Алина билась в истерике у его ног, крепко схватив за ботинки. Сказать, что Эшли был в шоке, ничего не сказать. Он даже не смог бы описать свои чувства в этот момент, если бы к его голове приставили пистолет. Все, что пришло ему в голову, это присесть на одно колено и погладить Алину по голове. «Алина, пойми, тебе нельзя быть рядом со мной, Юзи, Мари и Мару и подавно. Это слишком опасно. А где сейчас безопасно?» Довод девушки, несмотря на истерику, был железобетонным. «Алина, мы гарантируем, что больше никто не сможет напасть на тебя и этих детей. Если нужно, мы отдадим жизни ради этого», — вставил в разговор Леонард и потянулся к ней рукой. Эшли сейчас подумывал и вправду взять девочек в большой собор, ведь если все действительно так, как он думает, то сейчас это самое безопасное место в мире, ну или одно из.